слава всегда, ныне, присно и во веки веков. Аминь. Спаси, Господи, всех вас, возлюбленная Пасха моя, приветствую со святым праздничным воскресным днем сегодняшним. По милости Божией наступает та граница времени, которая особо является. Особое время наступает после сегодняшнего дня. Время святого великого поста, время духовной весны, духовной младости, духовного обновления. Сегодня прощальное воскресенье. Многих слов нечего говорить сегодня. Лишь только слышали Евангелие. Если вы будете прощать друг другу, и Отец Небесный простит все ваши согрешения. Самое главное условие – прощать друг друга. Почему и накануне поста, и церковь установила особое воскресенье прощенное. Зовет прощение, зовет примирение, чтобы исчезла вражда, подозрительность, зависть, ненависть. Чтобы все плохое исчезло из наших сердец, чтобы радость, умиротворение, спокойствие, дух, мирность духа. Вот что нам нужно всем. Вот Господь послал нам в дни святаго великого поста и в дальнейшей жизни нашей земной. Читали сегодня за Ивенскую икону Божией Матери, праздник сегодня ей. Совершая с четверка этой седмицы, перенесли мы на сегодняшний день, так как четверток не положено совершать торжественный праздник и служб ради первой недели Великого Поста. И особое знамение к нам от этой иконы. Она является покровительницей нам в моей жизни постоянно все время. Где не бывает, всегда Ивенская икона появляется в храмах Божьих. Так, когда и в Александровке служили, расстрелянную икону выброшенную нашли мы Афонскую Ивенскую, которая в Кивоте сейчас реставрированная стоит там. Ждут ли ее там сейчас или нет, не знаю. Там очень сложный священник тяжелый, но Бог ему судья там. Вот там оставил ее, скорбел, пришел, нет Афонской Ивенской. На тебе Бог и здесь послал Афонскую Ивенскую. У одного попа вот, была в этом гараже, валялась, разломанная напополам икона. Посмотрю, вот, я его прижучил, он уворовал отсюда, увез Анну святую икону. Я ему сказал, грехи не прощу тебе. Вот, пока ты мне икону в церковь не вернешь, Анну святую. Так он с перепугу не только Анну привез, а еще разломанную Ивенскую. Гляну, обомлел, Афонская икона. Писано, святой горе Афон, опять Ивенская пришла к нам. Вот, и так всю жизнь сопровождает Ивенская. Выходим мы на святых вратах, всех встречает и провожает вратарница Ивенская Божья Матерь также. Вот. Чудный образ святой, есть особо знаменательное событие, предстоит. После Пасхи, Светлый вторник, будем совершать юбилей, тысячелетие явления Ивенской иконы Божией Матери, редкий юбилей со дня ее явления. И особо знаменательно для нас, что в Донецке возле аэропорта вот православное кладбище организовали, благочестивые люди, 20 гектар земли, чтобы там не хоронили ни самоубийц, ни католиков, ни иудеев, ни мусульман, вот сугубо только, ни сектантов никаких, только православное кладбище, чтобы православно благочестивых людей погребали там. Вот. И храм благочестивые люди оканчивают созидать, а кладбище на это честь Ивенской иконы Божьей Матери, Богой Вратарницы. И даст Бог, придет время, в юбилей тысячелетия Ивенской иконы Божией Матери совершим освящение этого храма во Святом Граде Донецке нашем. и особо знаменательно. На Афоне заказано уже и написано изографом Лукой иконописцем образ «Мера в меру» и «Подобие в подобие» Иверской иконы Божией Матери. Освящена уже эта икона у подножия самого святого образа в Иверском монастыре. Привезена она в наш русский Пантелеимонов монастырь. Оттуда ее привезем мы сюда, в Донецк. И потом, как когда-то с Николой Чудотворцем пошли мы крестным ходом, и с этим образом по основным храмам города Донецкой области нашей, пройдем с этим Иверским афонским образом, и будет она благой вратарной и всего Донбасса нашего. Вот Божие благословение предстоит получить нам земле Донецкой от святой горы Афонской, от самой Иверской иконы Божией Матери. Таково событие сегодня празднуем, всегдвасный день Крещенного Воскресения. И просим мы у подножия нашей Афонской Иверской Матери Божией, и нам будь благой вратарницей в жизни нашей земной, и нам, двери рая, всем отверз, скорбящим, немощным, угнетенным, озлобленным, болящим, чтоб ни от кого не отвернулось грешным тяжким, грешным. Ни от меня от кого не отвернулось, Пресвятая Дева Мария, благая вратарница. И когда уходите из храма в мир, на святые врата взгляните, благая вратарница всех благословляет уходящих в мир. И с Божьим благословением, и с благословением Благой Вратарницы Господь да поможет сам, всем нам нести дальнейшее наше жизненное крестоношение. Сейчас, детки, есть причаститься, да? Есть, детки, причастим деток сегодня, взрослых никого. Лопали всю неделю, наелись. Вот, сегодня заговнение. Кончаются ваши белки, витамины и все прочее. Вот, заговеемся на скоромную белковую пищу. Вот, да не держись за свое то вонючее пузо, держись ты за него. Вот, вот. И да, вот, завтра уже пост, уже жду, жду, как надоело мне смотреть на это молоко, стою в него, все будто... Это белая жижа надоела мне уже по страху. Душа уже тоскует по посту. Так что, слава Богу, завтра первый день поста. Сегодня направляемся, друг другу прощаем и с легкой душой вступаем во святой пост. Вот, по милости Божьей, завтра чистый понедельник. Чистый вторник, чистая среда, чистый четверток, чистый пяток. Вся неделя чистая. Очищаемся от всякой скверны. Говием. Что такое говием? Живем благочестиво, чистой, доброй, духовной жизнью. Вот что такое говение. Так что и готовимся все к исповеди. И ко причащению святых престолов тайны. Неделю весь пост намерены мы служить в нашем святом храме Божием ежедневно. Вот сегодня, сейчас, после окончания литургии, совершаем молебное пение с водоосвящением перед Иверской иконой Божией Матери. Последний раз воду посвятим накануне Великого Поста, и тогда во вторую Иверскую, уже в день юбилея, тысячелетия Иверской Божьей Матери, на третий день Пасхи будем совершать посвящение воды. Тогда. Вот после молебна возгласим сегодня 70 лет праздным святейшему патриарху Алексию Старцу нашему, главе нашей Святой Русской Православной Церкви, который мудро управляет церковью даже до сего дня. Всю Русь нашу святую раздробили на удельное княжество, эти разделили. нас искусственными хохлами какими-то поделал. Вот, казалось, полное разорение и уныние. Держится только церковь святая. И, пожалуйста, юбилей патриарха празднования. Все епископы собрались в церкви русской православной, и России, Украины, Беларуси, и Молдавия, и Казахстан, отовсюду во Святой Град, Москву, съехались епископы, чтобы поздравить своего первосвятителя с днем его юбилея и пожелать ему мудро править церковью нашей русской, кораблем церкви и в дальнейшем. Чтобы не было разделений ни украинской церкви, ни белорусской, ни казахстанской, ни чувашской какой-нибудь еще могут придумать, а была единая Русь святая, духовная связь. Наша святая русская церковь не с киевскими бандитами, этими самозванцами, сатанистами, филаретовцами и всякой нечистью, а во главе со святейшим патриархом московским и всея Руси Алексием. Вот об этом мы желаем, молимся и просим у Бога сил и здравия святейшему патриарху. После многолетствования стажа читаем девятый час и совершаем вечернюю. Поем на вечерний великий Прокимин, переоблачаем, не отврати лица твоего от отрока твоего, переоблачаемся в темные одежды постовые, и уже постовым напевом начинаем службы великого поста милости Божией. После вечерний чин прощения совершим накануне поста, простимся и спросим Духу Духа прощения свои глупые обиды, вот простим и с легкой душой вступим во святой пост. Вечером сегодня в 5 вечера совершим повечерие малое и прочтем акафист святителю Алексию, митрополиту московскому, праздник, четвертый праздник будет, вот, почтим его память. И отдохнем, и завтра в 6 утра совершаем утренние молитвы, полуношницу утреннюю совершаем с утра, вот, потом часы великопостные, и вечернюю сразу совершаем завтра, кушаем тогда, и во сколько, в 4 по вечере читать, 4 часа. Великое повечерие читаем и начинаем завтра чудную песнь покаянного канона «Помощник и покровитель бессмертного спасения». 4 дня вечерами читаем покаянный канон Андреевского, понедельник, вторник, среду и четверг оканчиваем чтение покаянного канона. Весь великий канон разделен на 4 части. Будем так петь «Помилуй мя, Боже, помилуй мя», кто может поклоны земные ложить, соли свои раздобатывать, миозиты свои исцелять, ой, поперек болит. Кто не может, хоть такой поясной поклон, а кого сил нет, сиди молча на лавочке, да со слезами вспоминай жизнь греховную, да кайся, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Великие святые мирные дни наступают великого поста. Дай, Господи, не только думать, голодом себя морить. Вот как сегодня мудро проявно лестничника читали. Он никогда не посильных постов ни на себя налагал, ни на людей. Кушал, что повелевали всегда, был светел, тих, радостен. Но чем угодил Бог? Смирение. Вот что самое главное, то, чего не хватает нам всем. Вот, гордыня нас все время поднимает, обидчивость идет все время. Горе всех наших зол. Вот это об этом крепко-крепко нужно подумать. Вот, и преподобный Андрей Священник да будет нам примером. Кушайте во славу Божию, пищу постную, вдоволь кушайте, нечего себя голодом морить. пища нас не удаляет от Бога и не приближает к Богу. Думаешь, что как будешь голодная, так уже спасешься? Абсолютно будешь что-то злое, как ведьма ходить тогда у меня. А страшно будет смотреть на тебя. Да лучше ты накушайся, да будь добродушная, добрая, ласковая, хорошая тетка, а не злая вот такая змеюка не будь. Вот так. Так что все в меру, потому что и пересыщаться нельзя, обжорство грех. И голодать нечего, легко силы потерять, ослабеть, а трудно их восстановить. Тем более мы сейчас такие слабые, духовные и телесно, немощные. А чтоб без маслица эту неделю до субботы покушаем, и картошечку отваривайте, и супчик себе варить, и борщик себе сварите без зажарочки, без маслицы. Вот, и огурчики, капусточки побольше пост кушайте, для желудка очень полезно. Приучайтесь. Особенно тяжко больным, то буду послаблять постов, особенно желудки болит. И сейчас обжорства нету. И что-то я перестал слышать, что желудки уже стали болеть. И язвы как будто бы попереставали во всех, и гастриты, то когда было обжорство, и гастрит. Ай, желудок, ай, холецистит, там еще какие-то, как старые рассказы. Что-то сейчас слышу, уже мало чего там уже стало болячь. Потому что более воздержанней стали, нет такого обжорства уже, как было когда-то, колбасы по помойкам валялись, вот тогда, вот, значит, полегче и стало с болезнями. Пост исцеляет, а обжорство, конечно, нас всех губит. Ну что, благо разумно во всем. Я вот такими злыми не будь, закуталась и черная, ну, если ее только в ступу эту бабу посадить и метлу ей в руки дать, а то и пост будет весь. Светлый пусть сегодня Евангелие говорит, там радостная, помажницу твоей елеей. Будь светлая, умойся, чистенькая, радостная. И никто не подумает даже, что ты постишься. А внутри в душе соблюдай пост. И сколько своих, вот так. Благоразумие во всем дай нам, Господи. Кто работает, что ж, кушайте во славу Божию, не морите себя голодом. Кто не работает, церковь надо идти в эти дни тогда, отлагать всю суету. Пришли, помолились, кофейня, спокойно. После вечерней кушаем, а тогда готовимся к великому канону. И особо главное в пост – это псалмопение, псалтирь. Помогай, Господи, читать, хоть понемножку читайте. И миряй церкви все, чтоб следили, чтоб каждый день вычитали псалтирь потихонечку все. Богодельни, чтоб читали за благодетелей псалтирь, старухи, чтобы то не ругались, там между собой пособираются. Вот какая из них святей там обнаружится, вот. А чтобы Богу молились, псалтирь читали за благодетелей, которые кормят нас. Вот. Итак, келья, хоть келью, хоть одну дом, квартиру, зажги свечечку встретительскую, так хоть одну славу почти. Хоть один одну страничку псалтири почти. И тут уже будет совершено псалмопение. Мы читаем, что все время спасались угоднички, что псалмопением кругом жития святых. Вот и нам особенно в одни поста, и дары, Господи, нам псалмопение. Читайте на славянском языке, учитесь, вот. На русском оно-то понятно, но нет и молитвенности, что на славянском языке. Ничего не поймешь, потом со временем Бог откроет, все поймешь во славу Божию. Что нужно, поймешь, а что не нужно, значит, не нужно и понимать тебе. Вот так. Главное мирно провести поздно, без будешь стыд, всех будет мучить, полчище бесов на нас будет восставать. И недовольство будет. И на кухне не так мы не такой сварили пищи, что кругом. И в церкви, и не ту книжку дали, и не те ноты дали, и все это будет отодвися выколотить. Стоп! Бес, не искушай, отойди от меня, сатана. Вот, вот так, побеждайте беса, чтобы вы не были посмешищем бесовским, дьявольским, но чтобы действительно вы были воинами, как мы будем в следующем литургии совершать, заводную молитву читать, победителем греха явитесь, и достигнете и поклониться светлому Христову воскресению. Значит, в чистый понедельник и вторник литургии не будет, будем немножко попостимся хорошенько, повыкакаемся, скромные свои запасы из себя. Вот, а тогда уже в среду будем не другие первую совершать. Прежде священные, да, уже будем совершать. Сегодня три агнца заготовили мы на среду, четверг и пятницу. Вот, и будем уже, кто будет готовиться, исповедовать и причащать. Это лезет сегодня чего-то. Заговляемся, все, причащаться ей давай. Опять же, показывает человек свои настырности и глупость. Вот. Пост святой уже мирно, тихо, спокойно будем. На первой неделе все старайтесь причастить святых Христовых тайн. Обязательно. Повеление, покаянный канон читается. Вот. Очень хороший канон издан на двух языках, на славянском и на русском языке. Очень удобно дома его читать с толкованиями. Вот. Но сейчас книг издано. Там, пожалуйста, что непонятно у нас в славянском тексте, почитали на русском тексте, переводе, посмотрели дома, вот. Я когда-то как попался, мне такой канон, ты его перечитал от корки до корки, о толковании, какие все объясняется. А то мы стоим, да и ничего не понимаем, что там читаем. Батюшка моркнул, певчие ботнули, все, пошли домой. Вот так, пост великий. Субботу литургии святителя Иоанна Златоустова будем служить, Петра, Тирана, Колева, в пятницу будем благословлять, кушать. Вот, воскресенье, литургия святителя Василия Великого, торжество православия будем. Петь будем проклятие анафему всем еретикам. Вот в этот день поется и Филарета, и всей этой нечисти. Вот. А нашим святителям, поборникам веры православной усопшим, вечную память, а ныне здравствующим святейшим патриархам многое вера. Особый чин торжества православной веры и поклонения святым иконам. Просьба на субботу не оставайтесь тяговеть, чтоб 200 человек не навалило здесь. Вот. В среду мы сами батюшки только причастимся еще. Четверг будем уже исповедовать. Четверг готовьтесь. Пятницу готовьтесь, поисповедуем, попричащаем так, чтобы постепенно, без нагрузок, без накладок, всех исповедовать. И на воскресенье поменьше. На воскресенье только рабочий люд. Кто не сможет, будний день, воскресенье тогда готовьтесь, потому что чин православия, служба очень долгая, торжественная, поменьше исповедников, чтобы было. Вот, соборовать с того понедельника начнем. И каждый понедельник рано утром будем служить литургию прежде священных даров. Кто соборуется исповедовать и причащать будем, и сразу после литургии соборовать будем. Тоже так на один день не навалить все, а потом никого нет. А постепенно между собой согласовывайте, договаривайтесь, чтобы спокойно всем вот, исповедоваться, причаститься и пособороваться в одни Великого Поста Святаго. Вот все понедельники почти, там какой-то понедельник, праздник какой-то должен быть. 40 мучеников, говорят, тогда не будем мы. Будем служить праздничную понедельную службу. Вот все вам рассказал, все объяснил. Это как раз в прошлом году я лежал на смертном одре. Это уже вот я с вами лишний болтаю в гостях. Я уже там должен быть. А вот видите, оставили меня еще с вами в гостях. Так что, мои гости, не будьте вредными у меня, особенно во Святой Великий Пост. Все рассказал, все объяснил я вам. Значит, на субботу борщ варим с маслом, с коровой. Какой он вкусный, это только борщ будет. Предвкушайте субботу, как он пахнет будет, хорошо, вкусно. Этот борщ посмели капусту. А так кушаем без маслица, но доволь. Добрую, хорошую, постную пищу. Во славу Божию. Все объяснил, все рассказал я вам. Будем злыми или нет? Смотрите. Не будьте посмешищем дьявольским. Унылыми не будем. Ступ у вас мне садить не придется с метлой в руках. А? Смотрите мне, давайте уже предчувствуем сердце своем радость Пасхи. Светлость Христова воскресенье. Спасибо. Воскресным днем праздником Молодой Братаницы Киевской Божьей Матери зажигая свечи в руках и совершая молебные пение с Богом. Сегодня праздничный, покороночный, святой день и благословен Бог наш, всегда будущий молитвы Бога. В эти дни вся полнота нашей святой русской православной церкви торжествует юбилей великого господина и отца нашего Алексия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, главы нашей Святой Церкви. Святитель, первосвятитель нашей земли русской, долгий 70-летний путь прошел в жизни, вошел тяжкий путь, воспитанник с детства Валаама, ибо Патриарх Алексий еще маленьким мальчиком Алеша, часто его благочестивые родители в Эстонии они жили, когда это было за границей, отделено от безбожной России было. Вот. Валаам также действовал, приезжали они туда помолиться, посидеть, пообщаться с валаамскими старцами. И святейший патриарх от юности, от детства хранит светлые добрые памяти о великой нашей русской валаамской обители, о ее старцах и сейчас в наше время. Валаам возрождается, монастырь Скиты возрождается, возвращенная церковь монашеский дух возрождается, издательская деятельность валаамского монастыря возрождается. Возрождаем, этому способствует много святейшего пиара. Господь мудрого нам первосвятителя дал. Наступали смутные времена, перестроек этих всех, незалежностей и прочей нечисти нашего времени наступали эти смутные времена. И после кончины блаженно почившего патриарха Пимена мы молили Бога все здравомыслящие члены Церкви Святой, чтобы нам дал Господь мудрого первосвятителя, чтобы в смутное время правильно управлять кораблем и самое главное сохранить единство Святой Русской Православной Церкви, сохранить благодатность и преемство Святой Православной Церкви. Вот о чем стоял вопрос. И Господь избрал собором святителей ныне здравствующего святейшего патриарха Алексия. По таким неписанным законам должен быть филарет быть нынешний, автокефалист нынешний, отщепенец от церкви Святой Русской Православной. Он был патриаршим и местоблюстителем. Он уже примирялся на куколь патриарша. Он думал, что его освященный собор изберет патриарший престол. Но за нее, наоборот, самое меньшее число тайного голосования было дано высказать большинство святителей предки наши за митрополита Санкт-Петербургского Алексия и его избрали и поставили патриархом московским для Руси. Я возблагодарил Бога, ибо знал, что из всех святителей самый мудрый – это Алексий. Он долгие годы был управ делами московской патриархии, все перевидел, все переслышал, все знает. И он мудро смог управлять церковью. И действительно, как я говорил сейчас, все на удивительное княжество нас разорили. Вот. И самое главное, духовность хотят разорить, церковь разорить хотят. Но церковь держится. Собор архиерейский собирается, съезжается святитель Всеволод в Москву. И Россия, и Украина, и Беларусь, и Казахстан, и Узбекистан, и Молдавия, и Литвы, и Латвии, и Эстонии. Приезжает епископ, храня единство церкви, и мирно, спокойно, без всяких разделений, всякой вражды решает церковные вопросы в союзе мира, любви. Это благодаря очень мудрому руководству святейшего патриарха. Много на него восстаний, но особенно злых масонских сил. Много ненависти, злобы на него, клеветы на него, печати столько пишут. То какое-то дело табака было, то какое-то дело вина было, то еще какие-то дела. Сколько внутренних врагов. Раскол на Украине – это вражда против русской церкви. Этот же сатанист Филарет не достиг Матери Божией его отвергла быть патриархом. Не буду там, буду в Киеве. И стал уже патриархом, раскол учил на Украине. Вот. Другие беснуются. Очень я эти самые зарубежники, раскольники безблагодарные, очень беснуются. Все у нас сергианами какими-то величают, и все это еретики нашего времени, с ними никакого общения не должны иметь. Вот, много встают на патриарха. Но, как я говорил, патриарх никогда не оправдывается, не пишет оправдательных писем нигде, он только лишь терпит и молится. Вот самое главное кредо патриаршества – терпение и молитва. И в день юбилея святейшего патриарха мы сейчас возгласим многолетие великому господину и отцу нашему святейшему патриарху Алексию. Помолимся во многолетии, вдохнем, чтобы Господь, дарующий ему многие годы, правит мудро кораблем церкви, он поистине является духоносным старцем нашего времени, вот, мудро управляющим церковью. Чтобы Господь дал ему мудрость сохранить нас всех, единство разношерстных людей, чтобы никаких автокефалий не допускали, никакой нечисти не допускали в церкви православной, чтобы мы все были единым русским народом, единой святой Русью. Вот самое главное, чтобы эту мудрость дал патриарху нашему Господь постановляет. Не один так патриарх, как светлый, торжественно не патриарствовал, как патриарх Алексий. Начались гонения безбожные сейчас, торжество вера православной. Возрождается Москва, столица русского отечества нашего. Возрождается храм Христа Спасителя. Возрождаются святые, возвращаются мощи кругом, возрождаются монастыри кругом. Вот действительное возрождение идет духовное святой нашей русской православной церкви. Дай Господи, чтобы не только храмы возрождались, но и души наши человеческие возрождались. дались, и чтобы Господь разумил нас хранить святое единство, чтобы мы едиными усты исповедовали имя Господне и веровали все во единую святую соборную и апостольскую церковь. Милости Божией, совершением сегодняшнего вечернего богослужения мы вступили, собственно, в богослужение святаря Великого Поста. На вечерний Господь сподобил нас слышать великий чудный прокин Великого Поста, не ототельство нашего сердца человеческого, не ототи лица Твоего Духа Твоего, як оскорблю скоро услышимя, волни души моей и избавлюсь от нашего страждущего сердца к Богу, скоро услыши нас, Господи. И вступить в богослужение, минорное чтение кинии, исполним вечернюю молитву нашу, мирное спокойное пение кинии, поклон, чудное пение. Великопостная Богородица, Дева радуйся, и земные поклоны вместе со священником должны ложить. И чудная слышалась молитва в преподобном отце нашего Ефрема Сирина, Господи и Владыка живота моего, ту праздность, ту ныне, либо начале, и поклоны ложим смиренно, совершаю уже великопостную молитву тебе от сегодняшнего дня, ежедневно в храм, и вы в домашних правилах и утренних, и вечерних должны прочитывать эту молитву великопостную, Господи и Владыка живота моего, с поклонами обязательно свои домашние церкви перед святыми духовными. А когда еще особая благодать, когда вся семья молится, папа, мама, дети молятся, и дедушка, и бабушка не отстают от них, все поклонники положили, молитву почитали, вот и благоплащение попросили, вот и домашняя церковь, вот и воспитание домашнее. Вот и воцерковление, вот и дух смирения, и молитвы присутствуют в этом доме или в квартире. И как мы далеко от этого все отступили. Святой Великий Пост сегодня говорил, это не морение голодом, как мы думаем некоторые, сразу пост голод. Нет, абсолютно. Нормально кушаем, спокойно постную пищу. Без наслаждений, без всяких смакований. Грех, когда мы смакуем, перебираем, как в народе говорят, корчами. Ну, спокойно принимаем пищу, особенно даже в хлеб. На посты, то есть деды наши, запасались чем? Сухарями всегда, и терпением. И сухарики, как конфетки, захотел кушать. Сухарик рот пососал себе, ох, как хорошо, в пузе он размят, полная пуза, и кушать не хочется, да-да-да. Сухарики, самое главное, особенно сельского ржаного хлеба. Ржаного хлеба не едал, силы не вядал, народ говорит. Да, а что лучше, может быть, гречневой каши? Ну, а манная каша – это предел постного стола. Да, вот так даже можно. Мирно, тихо, не думайте о пище, думайте о духовном возрождении. Дух смирения, дай Господи, дух кротости, дай Господи, дух праздности, чтобы не было у нас, оттуда любви святое было, постоянно в труде, постоянно в заботах. Постоянно думать, чтобы ни одной праздной минуточки у нас не было. Ибо за каждую праздную минуту мы дадим отчет на суде Божьем. И каждый вспомнит за прошедшую жизнь, сколько у нас этого праздника имени прошло. А за все же отвечаем Богу. Так посейчас одумайтесь и никогда праздного времени не проводите. Минута свободная, что-то пошил. Минута свободная, я почитал. Минута свободная. Вот, не к дьявольскому телевизору лезть туда, а минута свободная. Пошла, кого-то навестила. Минута еще свободная, что-то сделала. Минута свободная, душеля, отдохни себе с молитвой спокойно. Вот и будет тебе, не будет праздности в тебе. Вот праздность, ужас, телевизоры сатанинские и близко, чтоб не было. Но не делайте зла из-за них, не упрекайте членов вашей семьи. Вы нечестивцы, вы такие-сякие, а нищему пришли к Богу. А ты покажи пример, тот дьявольский ящик гремит там, а ты плюнь на него мимо проходи, и не смотри на него, а на дьявола себя плюнуть надо. Когда крестим, мы себя плюем на дьявола, дунь и плюнь. Дьявол больше всего боится, не любит, когда на него плюют. Вот, запомните. Ага, походишь мимо этого телевизора, там смотрят, все твои сидят домашние, ты тихонько плюнь на него и пошла дальше тебе. А то ж нас и нос не застрял там возле него смотреть. Вот. Никаких, конечно, кинотеатров, никаких увеселений. Сохрани Господь сварки, сватанья какие-то, вот, помолвки, крестины, ничего, это Великий пост не нравится. Пост в особое время молитвы и доброй жизни и подготовления к Пасхе, как только что читали на книгах. Свет и дашь нам, Господи, прийти помощи святаго Великого Поста и достигнуть божественных страстей и светлого Христова воскресения. Вот уже какая радость нам церковь возвещает не о посте же, а о светлом Христовом воскресении. Сейчас на начало доброго первоподвижнического поста помолимся, прочтем молитвы, вздохнем Богу, чтобы с помощью Божьей Бог дал нам силы пройти поприще поста и поклониться Пасхе светлому Христову воскресению. Молитвы прочитаем сейчас, молимся с усердием и со вздохом сердцем. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Надение всех концев земли и сущим море родичи. Божий, да на веки дни сия, постные законом и пророки и евангелисты, сподобив всех в чистоте, течение постное прийти, веру неразлучно соблюсти, заповеди Твои сохранить и высоти жизни нашей. Ангелу мирно заповедь соблюдать и входы наши и исходы, на всякое дело благое, и послушающую, и соблюдающих совершенному в очищении, в чистых Твоих тайнах. И ниже, Владыка, колено в коленное поклонение и пота Богу и землящихся, подай благословение духовное и всем во Христе Иисусе Господе нашим, и благословенности с Пресвятым и Благим, и жертвящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Жителю Божий Отец наш, Аврааму и Исааку и Иакову, сотворимый небо и землю, море и все сущие в них, положимый человеком покаяние во спасение и презирая их прегрешение, приемы слезы на Батву и Давида пророка, и давы ему оставление греху кающемуся, монастырь узорами железными связан на покаянии, уже исповедовавшись тебе, молитву прихерной и грехи и восставленной, блудницу, познавшую милость Твою, исходники приимши, и с миром пустившую спасы, услышали мне моление, меня недостойно карабатываем, и прежде вся согрешение рабов Твоих сил, молящихся со мной, покаяющих Тебе прибегающих, подай мне сердечное сокрушение и болезнь о грехах, ими же Тебе Творца Своего прогневали, могущие их от веков очистите. Дай им благодать, я кудотою возбуждаю, и подпрямляю память славы Своя, дела приведут и сия сердца Твоим, духовному своему Отцу, тем от Тебе поставленному судьи истинно исповедуй. И сам на себя, яко на винных, в сердце сокрушенным и смиренным поимствовать и покаяйся, и сожалейте себе о них и совершенного прощения, и о них разрешение Твоим милосердием через их духовника, да его судью по неложному Твоему обещанию. Сподобий, ты повекнуси, Господи, и легаще разрешите на земли, будут разрешения на небеси. Ей, Владыка Господи, Иисусе Христе, спас Божий наш, да и миробытные, кающиеся о своих согрешениях, ведомых и неведомых, вольных и невольных, и сия исповедати, по Твоему повелению предложивши, и не Твоей силой и благодатью прием их милостивно. Укрепи их тому не возвратиться им ко греху, и каждым и неподобным делом. В них же много стыд подошв, но воздвигни и заступи их от козни дьявольских и от всех сетей неприятных, якуда без препятствий послужат Тебе преподобие правды во всякой жизни своей. Ты поиси помощь, не спешенных, неправедных призвать, но грешных на покаяние. И 70 крат в милицию, как падающим во грех, оставляли согрешение поведения. Яко же упоженуло ли воняние, взятые фарисеями, искушающими тебя поведенную, не осудилось, но милостно сказал мне, иди и отсели больше не согрешай, и сих не осуждай. Сына Божия, землище во грехи мира, прими, яко же пята, отвершегося тебя и покаяниями годкими слезами облатившимися приятностями. Растынишки же твои, прими, яко же того, мой утопшего приятности, и укрепи их, напалившего их дьявола, очисти их души и тело в соответствии, заводи в пусти благие Господи, не те были здравые врача, наболящие. И пришелся не спасаемых спасти, но погибающих. Дай Бога Господи Иисус Христе Божий, рабом Твоим сим, окончить без порога начинающийся сей святой Господи. Не Твоя заповедь исполнить, молитву прилежным выйти, и всеми добродетелями Тебе содержить нашу благоугодать. Я бы дал чистой совести, зачастятся неосужденным Твоим божественным телом и кровью, и жадающие Твои излиянные за весь мир во оскорбление грехов сподобятся. И да победят и поставят дьявола на них поющего. Ты си Боже, Бог кающихся, не хотя смерти грешника, да еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь и молодых создания Твоих рук поубить, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися и в равных зуб истины прийти. Тем же ныне, Владыка, не отдати лица Твоего, отдав Твоих сил, но дай истинное духов Тебе обращение и от всех дел лукавых избавления, и сподобай всех в мире исполненных дел благих дойти и поклониться Спасителем Твоим страстям и святому воскресению и на кончине жизни наш радости вечные со всеми Тебе благоугодившими получить. Тебе, Божий Спаситель наш, Ты поиси Бог милость еще до человека любви, славу славит, с обозначали Твоим Сыном и Святым и Благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. И мудрость Пресвятая Богородица спаси нас. Подвязавшихся и святаго ангела-хранителя нашего, и всех святых, помилует и спасет, я благ и человеколюбив. Попросили мы Божьего благословения очень содержать, чудные молитвы почитали на начало поста. И Божие благословение да пребудет на ваших подвигах поста. Дай, Господи, как можно в чистоте провести эти 7 недель к восставу Божию, чтобы не с чистой совестью на Пасху Христову радоваться, а не горевать о безумном посте, проведенном подальше искушений, берегитесь там, и в других искушениях хватите, самое главное. И с легким сердцем вступайте во Святой пост. Он очень легкий, он очень радостный. Каждый день молитвы, каждый день псалмопения, каждый день, Господи, общение с Богом и с Духом Святым, что может быть и лучше. Так что дай, Господи, в семьях, конечно, будут искушения большие, но дай Бог мудро все проходить, не раздражать никого, не упрекать ничего. Верная жена до неверного своего неверующего мужа да не упрекает. Муж верующий да неверующий жену свою да не упрекает. Вот, все миролюбиво, тихо, спокойно, действительно. Мирное сердце даруй нам, Господи, чтобы именно это миролюбие от нас самих исходило. И вокруг было после нас другом миролюбиво. Это самое главное условие нашего подвига постного. А остальное все приложится по милости Божьей. Прощенное воскресенье. Уже сегодня я говорил о словах Христова, что если вы не будете прощать, и Отец Небесный не простит вас. Почему и я взываю вас? И бесконечно. Почему мы ежедневно, священники, утром и вечером, даем вам пример, совершаем чин прощения, когда священнику царских трансмиренно кланяется вам всем, простите меня, отцы, братья и сестры, что сотворил я в прошедшую ночь, не прошедший день, делом, словом, помышлением. И мы должны смиренно с радостью отвечать, Бог тебе прости, честный Отче, помолись ты о нас, честный Отче. Вот таково должно, мы даем пример вам, а в этом примеру должны следовать и Луду прощать. Да не сойдет во гневе вашем солнце, говорит апостол Павел, то есть что не случилось за день прошедший? Избавляйтесь от этого гнева, от этой раздражительности, от этого нытья. Это колючки, терпия, мешающие нам на пути в Царствие Небесное. Все прощайте с легкостью души. Сами знаете, какой камень падает в сердце, когда они примиренные, и тут мы прощаем, находим силы, миримся. Вот, обнимаемся друг с другом. Пасха, что дана нам еще раз. Слава Богу, помирились. вот к этой Пасхе зовет нас Церковь. И всегодняшний святой вечер Блаженного Воскресения. И я первый среди вас, как настоятель, со всеми почти вами приходится мне соприкасаться. Такой же я немощный человек, как и вы все. И раздражаюсь, и гневлюсь, и горжусь, и самолюбивый. Господи, да тьма грехов приходит ко мне, говорят, я ж такая грешница, а я ж у святой сижу, я же еще грешнее тебя, сюда святые никто не ходит, сюда только все грешники и грешницы ходят, вот кто сюда идет, вот святые где находятся, показывает, то там на небе, ну, говорит, там и будем, даст Бог святым, если уходим в Бог, а здесь мы все грешники, все мы падаем. Но 70 раз на день падаешь, 70 раз уставаешь. И мне с вами приходится падать. И кому-то сказать что-то не так. И кого-то чем-то и вразумить. И резко что-то сказать. Все. Немощи все бывают. Кому-то что-то откажешь уже по немощи. И никто может какое-то сердце плохое на меня иметь. Смиренно, как настоятель наш. Прошу во всех прощения, простите меня за все, за мой язык, за мои искушения, за мои чудачества, люблю поюродствовать с вами чем-нибудь, воздушный поцелуй вам поставить и все прочее, вот чтобы вам сидеть немножко было в жизни земной вашей. За все мои юродства и за все прочие мои немощи, во всех смиренно. Ступая во святой великий пост, прошу прощения. И во второй раз прошу прощения. И в третий раз прошу прощения. И Бог милостивый, и вас всех да простит, и помилует все немощи наши. И мы всем прощаемся, и с легким сердцем Пасха сегодня, и вступайте во святой великий пост, и дай Господи вам всем все простить, с легким сердцем великий пост любить, и дождаться с легким сердцем, и Пасхи светлого Христова воскресенья. Сейчас родные мои. Тихонечко будете подходить под благословение ко мне, целовать руку, благословлять их и будут. Вот, батюшки, все будут наши праздники, моя. Вот, Христа, Евангелие. Вот, также всех будете целовать крест и Евангелие, просить прощения батюшек наших. Где-то наш отец Константин сбежал, не пойму, что с ним. Никто не знает, где он. Был, приходит ко мне в понедельник, позапрошлый спрашивает, а вы дом на Никольском для меня стоите? Я говорю, я церковь Божию стою, это церковный дом. У меня же дома нет. Вот. Церковный дом стоит, и все как положено при храме Божьем. Здесь дом церковный, я нахожусь, там состоятель будешь, ты церковный дом будешь жить. Ага, понятно мне. Хорошо, для тебя дома-то было не стоит. Ты еще не заработал этого дома, не заслужил. А вот так что исчез. Владыка сказал завтра, от самовольного оставления вообще. Из епархии домой. Вот так. Как бес смеется. Ну что, пора знать, кому служит, для Бога и дьявола. Я самым видным и несчастным образом. Так что вот, а так, братья все наши милые, на месте все, никто не разбивается, не убивается. Дайте себе пост мир провести. Победителем греха, принципа слава Божия. Вот, помогай, вот нас сейчас Пасху печень нам попоет, а отец Георгий наш верный будет вас лечить, там на крылечке воды. Вот, и тогда ворон веселыми ногами, все, если не поищет, читай, Господи, спасибо. Давайте за трусики. Простится со всеми, за горечку, по яичному, как обычно, спаститься. Слава Богу, дети будем поститься или нет. Дети говорят, что будем поститься. Вы разговариваться будете? А что, или нет? Ну что, лучше что здесь? Дети нам говорят, что нужно поститься. А дети говорят, что не говорит, надо поститься. Так или нет? Но скажи, дай я конфету, скажу безопасное слово, из кармана не будет, да? А, Сергей? А? Точно. Ну что, поделаем. Прошу, постелье, брать. Дай, Господи, мир. И праздник дождя светлого. Хочу лишь.